старый мир. Новый образ, свободная душа, свободный дух. Подумай сам об этом еще пару раз. Смотри, ведь огонь еще не потух. Разум свободный, вместе, руки в небо. Лови еще раз счастье, не надо полу или недо. А может кредо, а может лишний кретинизм. Не знаю, просто проснись и тянись. Мы есть потеряны, мы также в чужих жизнях, в чужих сознаниях и днях, и это мания. А может что-то еще вдоль и поперек, как дождь по жизни несет. И не достичь уже таких высот, как Высоцкий. Есть уже смысл, не ставь на этом точку. Даже мои листочки что-то хранят. Попробуй вникнуть, лови-ка позитивный лад. Старый мир, новый образ, свободная душа, свободный дух. Подумай сам об этом еще пару раз. Смотри, ведь огонь еще не потух.